желают глубин. Мадам Коко и монсеньор Кокаин их не заводят, как мальчишка машинку ключом. Им лишь бы выпить да уткнуться в родное плечо. Такие вот они вообще совсем во всем простые люди. Простые люди не желают высот, ну разве взрывом в облака вознесет остатки тел электората очередной президент. Им просто ничего не надо, и просто ничего нет. Такие вот они вообще совсем во всем простые люди. Простые люди не желают труда, им лишь бы солнце, свет, да в кране вода. Простые люди понимают, что значит слово «покой». И чтобы все от них отстали, и ни ногой, ни рукой. Такие вот они вообще совсем во всем простые люди. Разом все сразу тут изменить, все сделать целесообразно и сильно все упростить. Такие вот они вообще совсем во всем простые люди. Простые люди. Простые люди. Простые люди.